как Лизу условно мешком по голове ударили. Что? Наконец дрогнувшим голосом закончила она. Мы встретились, поговорили, я сделала ему предложение, которое он не захотел отвергать, принял после небольшой дискуссии, и мы разошлись как определенно не как друзья, но как люди, достаточно понимающие друг друга, чтобы это могло сработать. Сауриал наблюдала за их реакцией. Пока вы ничего не делаете ему, он оставит вас в покое. Некоторое время они в молчании усваивали информацию. Наконец Лиза с неверящими нотками в голосе уточнила. И ты ждешь, что он сдержит слово? Вообще-то да, кивнула Сауриал. Думаю, для Лунга его слово важно, если допустить для начала, что вы сможете его получить. Он отлично знает, что моя семья очень плохо воспримет, если он сдаст назад, а также знает, что мы будем придерживаться своей части сделки. Покуда вы не провоцируете его умышленно, чего, как полагаю, вы не сделаете, он будет придерживаться своей. Абб сделает, как он скажет, так что и они тоже оставят вас в покое. Вы чисты. Что это значит для нас? Поинтересовался Брайан, еще немного подумав над этим. По большей части, что вы можете уйти, если желаете. Не обязаны, Дин не устраивает, если вы останетесь на тех же основаниях, если захотите, и нас тоже. Тут же отозвалась рептилия. Единственное, кто еще вызывает беспокойство, это Рэйчел, из-за проблем с ее триггером. Однако Дин не привлек к делу Кэрол Даллан, директор Питгот на изумление склонна к сотрудничеству, и я думаю, что в недалеком будущем с этим также разберутся. Местная СКП почти наверняка оставит ее в покое, как и полиция ББ, поскольку и те, и другие знают, что она под нашей защитой. Копам мы нравимся, да и СКП в настоящий момент нам вполне рада, повела она плечами. Бродить по городу я бы все равно не советовала, Рэйчел, твое лицо довольно известно, и всегда есть вероятность, что какой-то идиот отреагирует слишком бурно, однако даже так, если будешь осторожна, наверняка сможешь выбираться за покупками или еще куда. Хотя лучше брать с собой кого-нибудь из нас. Рэйчел подняла на нее взгляд от Анжелики, которой чесала подбородочек, видимо, она слушала и размышляла, а через несколько секунд хмыкнула. Счастливо тут, не нужно уходить, не нужно больше ничего. Достаточно честно, никто не собирается тебя выгонять, твой дом будет тут, пока ты этого хочешь, мягко улыбнулась Сауриал. Рэйчел улыбнулась в ответ, чуть заметно и мимолетно, и вернулась к наблюдению за собачкой. Девушка-ящер перевела взгляд на остальных и продолжила. Для остальных следующее. На Брайне висят, или висели, мелкие обвинения, однако я проверила через СКП, и им серьезно нет дела, а контакт в полиции сообщил, что с этих пор пока ты не суешь нос куда не надо, у них имеется масса более важных дел. Учитывая все обстоятельства, приоритет у тебя очень, очень низкий, и где-то через годик без неприятностей, подозреваю, все оставшиеся обвинения по-тихому снимут. И ни Алику, ни мне вообще ни о чем беспокоиться, подумала вслух Лиза. И с искренней радостью улыбнулась под нос. Ня, ничего на любого из вас. Неформалы не настолько долго болтались тут, чтобы действительно попасть на карандаш, хотя, подозреваю, не столкнись вы с Раптавр, в итоге оказались бы в положении, из которого было бы непросто выбраться. Хотя теперь-то мы никогда этого не узнаем, усмехнулась ей Сауриал. Впрочем, учитывая, что все, что наворотили у Берсалитом, не помешало им перевернуть жизнь, я могу и ошибаться. Как бы то ни было, это больше не имеет значения. Добро пожаловать в ряды полезных членов общества. Вроде как, итак, теперь мы можем просто выйти за ворота, когда пожелается, протянул Алик в манере, делающей очевидным, что он пытается удостовериться, что тут нет никакого подвоха. «Конечно», — кивнула собеседница, — «и вернуться снова, если захотите. Никто не будет вас тут удерживать, но и вышвыривать отсюда тоже». «Круто», — отозвался парень, явно обдумывая все это. «А что насчет выверта?» — поинтересовался Брайан, задумавшись над последней возможной проблемой. Сауриал на секунду задержала на нем взгляд. «Вам надо пообещать, что не станете трепать языком о том, что я вам расскажу». Брайан встретил ее взгляд, затем переключился на своих друзей. Лиза тут же закивала, да так, что у парня возникла мысль, что она уже знает, что собирается сказать Кейп в чешуе, и он тоже обозначил свое согласие с условиями. Согласие Рэйчел, не оторвавшийся от поглаживания Анжелики рядом с ее креслом, не слишком от них отстала. Алик чуть слышно вздохнул. «Ай, да ладно, Буду молчать, секреты эти все. Лиза ткнула лентяя под ребра, тот ухмыльнулся. Саурял хмыкнула и тоже кивнула. Ну хорошо, это не для публичного разглашения, поскольку СКП еще работает над делом и наверняка будет еще не один месяц, однако выверт больше не проблема. В воскресенье СКП, с нашей помощью, взяла выверта и его наймитов. Они все под арестом, все его капиталы изъяты, базу обыскали, а сам он вышел из игры с концами. Хотя большего пока сказать не могу. Брейн уставился на нее. Лиза снова понимающе заулыбалась, Алик подозрительно разглядывал блондинку, а Рэйчел просто выглядела довольной. Б, впечатляет. Эй, та жуткая вонь имела к этому отношение, не могу сказать, отозвалась докладчица. Ясно, парень задумчиво посмотрел на девушку-ящера и перевел взгляд на друзей. Так мы можем вернуться на свою старую базу и проверить, осталось ли там что-то. Можете. Мы приглядывали за ней втихую, поскольку не хотели дать знать людям выверта, пока тот не будет свергнут, и я удостоверилась, что она в порядке. Все должно быть там. Зефрон сказал, что рад будет выделить грузовик и помочь вам все вынести. Я могу забрать свои сейвы игр. Широкая ухмылка Лика плавно увяла. Хотя я половину уже прошел заново. А, в любом случае, у меня будут запасные консоли, да и софа была хороша. Хочу их. Место у нас есть, рассмеялась Сауриал. Я тоже хочу проверить свое жилье, вставила Лиза. Знаю, его почти наверняка не тронули, район-то хороший, да и не так уж долго нас не было, однако все равно хочу кое-что оттуда. Вернешься туда? С любопытством осведомился Брайан, повернувшись к ней. Блондинка выглядела нерешительно, необычное выражение для нее. Я не уверена, надо об этом подумать. Мне тут нравится, да и до работы близко. Девушка усмехнулась его смешку. Однако там у меня больше личного пространства. Она задумчиво потянула себя за ухо, затем покачала головой. Прямо сейчас не скажу. Ну, чтобы вы не решили, тут всегда есть место для всех вас. Сауриал слегка откинулась назад, очертив рукой помещение и остальную часть комплекса союза в целом. Вы часть всего этого, а докеры приглядывают за своими, как и семья. Просто, в качестве одолжения мне, пожалуйста, не дразните Лунга снова, а, не уверена, что сумею снова убедить его отступить, и не хочу, чтобы пришлось его убивать, разве только не будет выбора. Ребята переглянулись, и даже Рэйчел улыбнулась этому замечанию. Думаю, что выскажусь за всех, когда скажу, ни за что не приближусь к этому психу снова, если будет выбор, категорично заявил Брайан. Он не так плох, если застать его во вменяемом состоянии, хихикнула Сауриал. Не знала, что у него имелось вменяемое состояние, иронично огрызнулась Лиза. Какого черта ты ему предложила, что он пошел на это? Сауриал зримо исполнилось самодовольство. Миллион долларов наличными, чуть больше 80 фунтов в золотых слитках и получасовой поединок без ограничений с Раптавр с предварительно оговоренным временем и местом. Девушка-ящер смотрела, как все они в полном шоке уставились на нее. Что забавно, задним умом я думаю, он мог бы согласиться и на поединок сам по себе. Век живи, век учись, не так ли? Последовала еще одна длинная пауза. Брейн наконец закрыл рот, покачал головой и поднялся. Даже не буду интересоваться деталями, осознавая, что они мне только крышу сорвут. Я благодарен больше, чем могу выразить. За все. Всегда пожалуйста, Брейн. И все остальные из вас, ребята, улыбнулась ему Сауриал. Можешь связаться с Айшей и отцом, если хочешь. Как раз думал об этом, признался парень. Сходи разыщи Зефрона и скажи, что я просила подвести тебя до квартиры твоего отца, если он не возражает, предложила она. А он не будет, мы обсудили это заранее. Сперва разберись с этим. Семья - это важно. Завтра можешь забрать свои вещички со старого адреса. Брайан кивнул. Мозги у него ворочались туговато. Все навалилось как гром с ясного неба, а его обстоятельства резко поменялись так, что до сих пор в голове не укладывалось. Парень оглядел своих друзей. Вид у тех тоже был задумчивый. Можно было догадаться, что Лизу эти откровения искренне удивили, и блондинка все еще их осмысляет. Алик, на его взгляд, выглядел вполне довольным и расслабленным, однако его всегда было сложно читать, эмоциональный отклик лентяя был и в лучшие моменты слабоватым. Рэйчел, как ни странно, смотрела с легкой тревогой. Спустя минуту до него дошла возможная причина, и парень подошел к подруге, присев, чтобы посмотреть ей в глаза. «Что бы ни случилось, Рэйчел, мы не собираемся бросать тебя, обещаю. В ответ та вперилась в его лицо изучающим взглядом, затем коротко кивнула и опустила глаза на Анжелику, которая смотрела на него, склонив голову на бок. «Хорошо», — вполголоса произнесла она, всего одно слово, однако выражало оно многое. Брейн выпрямился и повернулся обратно к Сауриал, наблюдавший за ними с сочувствующим и одновременно вполне понимающим выражением. «Еще раз спасибо, без проблем, мне было в радость. Сходи повидайся с семьей, передавай им привет от меня, и пусть Айша покажет тебе статуэтку, которую я для нее сделала». Парень слегка озадаченно уставился на ящерицу, затем кивнул и повернулся к двери. «Увидимся позже, ребята», — крикнул он, направляясь на выход, а несколько минут спустя уже выглядывал в кафетерии Зифрана. Когда их глаза встретились, Верзила усмехнулся парню. «Подвести, так уж вышло, да», — отозвался он, ощущая себя на удивление довольным жизнью. Дела на сей момент, кажется, определенно шли на лад. Если повезет, он сможет теперь по-человечески заняться сестрой, что будет облегчением для него, нее, их отца, а также, вероятно, для копов и школы. Чуть заметно улыбнувшись этой мысли, парень последовал за старшим товарищем на воздух. Лиза дождалась, пока Алик, все еще с задумчивым видом, и Рэйчел, определенно выглядевшая счастливее обычного, покинут здание ОСП и закроют за собой дверь. Затем она медленно повернулась, осуждающе уставившись на Тейлор. Рядом с ней воплотился в реальность Варга в образе Раптавр, ухмыльнулся обеим и отошел подразнить чуток народ на Пхо. «Как, черт возьми, ты убедила Лунга бросить это дело, даже при 2 миллионах долларов наличкой и золотом? И для начала, где взяла 1 миллион налички?» «А, да, я же задолжала вам, ребята, 600 штук», — фыркнула Тейлор, встав и направившись к холодильнику, из которого достала пару банок колы и перебросила одну блондинке, в кои веки дернув вторую за язычок и выпив ее нормально. «И еще 400 линди». Лиза возвела очи на крышу мастерской Эми, затем опустила назад на подругу с отчетливо обвиняющим выражением. «Ты украла наши деньги», — насупившись, проворчала она. «Мы реально за них потрудились. Для начала, эти деньги вы украли». «Ага. Однако я их только одолжила, срочно нужно было много мелких купюр. И не тебе жаловаться, Кальверта ты распотрошила по меньшей мере 100 крат от этого». Лиза довольно ухмыльнулась, резко повеселев снова и вскинув 3 пальца. 300 крат, минимум. «Я все еще не распутала весь состав имущества и не разобралась во всем объеме, слишком много было других дел. К тому же технически СРД теперь владеет 2 строительными компаниями, не говоря еще кое о каких штуках, которые могут пригодиться». Тейлор рассмеялась, добив колу и закусив банкой, после чего вернулась в основной облик и рухнула на кресло. Кончик ее хвоста медленно подергивался туда-сюда. «Так что тебе в любом случае нет нужды в 600 штуках. Это вопрос принципа», — заняла другое кресло ее подруга. «Ну так вот, если это тебя осчастливит», — хмыкнула Тейлор, протянув Лизе здоровенный брусок чистого золота. «У-у, блестяшка», — проворковала блондинка, обнимая большой кусок желтого металла. «Тебе следовало так и делать, делать больше золота. Не хочу обрушить экономику, я же уже говорила об этом», — пожала плечами Тейлор. «Ты не хуже меня знаешь, что цена таких вот штуковин», — указала она на золотой кирпич, который на самом деле был размером примерно с кирпич обычный, по большей части общее заблуждение. «Если до людей внезапно дойдет, что есть неограниченный запас этой фигни, который я могу достать по первому требованию, цена золота за одну ночь упадет ниже плинтуса, вне зависимости от того, правда я наделаю его много или нет. Рисковать я не собираюсь. То же самое с большинством драгоценных металлов, самоцветов, всего такого. Они для особых задач, а не для раздачи, словно леденцы в разнос. А мы считаемся особой задачей», — улыбнулась Лиза. «Разумеется, да, кузина», — хихикнула Тейлор. «Все ради семьи». «Спасибо», — Лиза положила золотой брусок на стол и оставила руку лежать на нем. «Не волнуйся насчет налички, я все равно только шутила. Знаю, я бы спросила, но хотела, чтобы это было сюрпризом. Я верну их обратно, когда у нас будет больше ликвидных средств. 76. Всегда полезно иметь запас наличности, а вы, ребята, украли их честно и справедливо. То же самое с заначкой, которую мы подломили у толкача, эти отложены для Линды, однако она пока по ним не скучает. Это точно сюрприз», — покачала Лиза головой. «Я была вообще без понятия, что ты делаешь». «В том-то и был смысл», — отозвалась Тейлор. «Это было довольно просто. Идея родилась у Варги, затем-то он и обучил меня японскому. Он также показал мне, как вести себя официально, пожалуй, как разговаривать в манере, которую он уважал бы. Они обе оглянулись на ухмылявшегося под нос демона, в очередной раз троллящего Пхо. Тот, кажется, наслаждался этим больше, чем следовало бы. Это сработало. Лунг поначалу был сильно удивлен, однако выслушал и, уверенно, будет придерживаться своей части сделки. «Этот парень сложнее, чем я ожидала. В своем роде Лунг человек чести», — заметил Варга, продолжая стремительно печатать. «К законам и правилам, встающим у него на пути, не слишком терпим, однако держит слово, когда дает его. Как я объяснял, он во многих отношениях тип классического военного вождя 77. Личная сила и личная честь для него на первом месте, выше любых обычных политических соображений, и мы его заинтриговали. Он не уверен, кто мы, чего хотим, или почему действуем так, как действуем. Также он знает, что не поступал бы так же в тех же обстоятельствах, как и никто из тех, с кем он сталкивался за прошедшие годы. Что объясняет некоторые из его высказываний, демон бросил взгляд через плечо и пожал плечами. Полагаю, он считает, что твоя готовность встретиться с ним лицом к лицу показала степень уважения к его собственной силе, на что он отвечает одобрением и взаимностью. Просьба о поединке скорее всего подтверждает эту идею. Вне зависимости от исхода он будет удовлетворен, если почувствует, что вы оба выложились на полную и не оскорбляли друг друга сдержанностью. Я неоднократно сталкивался с этим типом личности. Я помню кое-что из опыта принцессы Луны, кивнула Тейлор. Лиза посмотрела на обоих и задумалась, не в первый раз, на что это похоже, помнить опыт людей, скончавшихся, возможно, тысячелетия и вселенные тому назад. Однако спрашивать не стала, поскольку вряд ли кто-то из них мог бы это объяснить достаточно хорошо, чтобы это правда было объяснение. Есть мысли, где и когда ты собираешься надрать ему зад, поинтересовалась она спустя секунду. Так, чтобы я в целом оставалась сильно в стороне, однако имелась бы возможность сделать ставки. Не уверена, что ты найдешь кого-то, кто примет пари, хихикнула Тейлор. Нет, я пока не знаю когда, не в ближайшем будущем, поскольку сперва нужно много чего еще сделать. Где? Не уверена. Но нам в любом случае надо будет вскоре обсудить с дракону ему всего, так что можно спросить у нее совета. Спорю, на севере в Канаде найдется местечко, которое мы смогли бы разнести так, чтобы никого это особо не волновало. Наверняка. Я и сама подумаю, поищу. Лиза откинулась на кресло и закинула ногу на стол. Ты меня по-прежнему все время удивляешь. Должна сказать, что не видела ничего из случившегося. Всегда пожалуйста, Лиза, улыбнулась Тейлор, проделав то же самое. Мне было в удовольствии. Надеюсь, у Брайана с семьей все сложится. Его отец выглядит достаточно приличным парнем, а сестра в своем роде забавная. Айша по большей части та еще боль в заднице, но ребенок при этом умный, отозвалась блондинка. Должна признать, она мне нравится. Даже при том, что из кожи вон лезет, чтобы быть еще и трудным. Сказала, ухмыльнулась подруге Тейлор. Ай, заткнись, ты хуже Айши и меня вместе взятых, издала Лиза смешок, и посмотрела на время на экране компьютера рядом с тем, за которым Варга доводил народ. Ими задерживается. Рано или поздно объявится, пожала плечами Тейлор, перекидываясь обратно в Сауриал. Пошли посмотрим, как устроились парни. Ладно, они обе поднялись на ноги. Демон присоединился несколько секунд спустя, и все трое пошли посмотреть, чем заняты свежеиспеченные члены СРД. Золотой кирпич, оставленный на столе, безмолвно растворился в воздухе чуть погодя. Айша слезла с софы, на которой смотрела кино по телеку, и потопала к двери, раздраженно бормоча под нос. «Небось ключи забыл», — произнесла она в голос. Отец вышел немногим раньше за покупками в мини-маркет в соседнем квартале, и это была бы у него не первая такая оказия. Отперев дверь, девочка рванула ее настежь, добавив, «Учитывая, сколько раз ты так делал, я бы подумала, что...» и резко оборвала себя, осознав, что ухмыляющийся парень по ту сторону двери не был ее отцом, притом был ей очень хорошо знаком. «Брайан!» – завопила она спустя пару потрясенных секунд, расплывшись в улыбке прежде, чем сумела взять себя в руки, и, согнав улыбку с лица, сурово воззрилась на него. «Где, черт возьми, ты был?» «Работал, заноза мелкая», – протянул тот в ответ руку и взъерошил сестре волосы, отлично зная, что она это ненавидит. Отбросив его руку, та пригладила их обратно и отступила на шаг. «Тогда, полагаю, «Тебе лучше войти», — заявила она ему. «Если ты занята, могу вернуться», — мелькнули в глазах парня веселые искры. «Иди сюда, придурок», — рявкнула девочка, потянувшись и сцапав его за ремень, а потом со всей силы дернув. Захлопнув за братом дверь, она обошла его кругом, чтобы посмотреть ему в глаза с более чем футовой 78 разницы в росте. «Козел», — проворчала она, вбивая ему в живот кулак, как учил их обоих отец. Застигнутый врасплох парень хрюкнул от боли, хотя Айша была в курсе, что урон нанесла минимальный. Здоровяк был очень крепко сложен. «А это за что?» — поинтересовался тот, восстанавливая дыхание. Девочка свирепо испепелила его взглядом, затем внезапно обвила руками и сжала, положив голову ему на грудь. «Я думала, ты реально вляпался в неприятности, дурила здоровенная», — выдохнула она, шмыгнув носом. А затем, когда объявилась та чокнутая ящерка, это было реально настранно. «Не выражаться, Айша», — сделал брат замечание, однако в словах не было огонька. Он положил руки ей на плечи и мягко отстранил так, чтобы видеть ее лицо. «Мне жаль, серьезно, я не хотел тебя тревожить». «Тревожить меня?» — отпустила его сестра с неуверенным выражением, отойдя обратно к Софе и бросилась на нее, пару раз подскочив на пружинах. «Ты меня не тревожил, я была просто-просто». «Просто что?» — сел он позади и легонько ее пихнул. «Зла», — наконец пихнулась она в ответ. «Ты сказал, что зайдешь и не зашел. Не люблю, когда мне врут». «Я тебе не врал», — запротестовал парень, продолжая улыбаться. «Меня задержали без вариантов». Айша зыркнула на него сузившимися глазами и ждала. «Надолго. Я ничего не мог поделать, честно». «Ага, ну да», — рыкнула она. «Даже звякнуть мне пришлось вместо этого послать безумную рептилию меня пугать? Что это вообще было? Как ты с Сауриал познакомиться-то умудрился? Из чего ей делать одолжение тебе?» Брат как раз открыл рот, чтобы что-то сказать, как в дверях заскрипел ключ, привлекая их внимание. Отец вошел и застыл, увидев сидящего на кушетке Брайана, а спустя несколько секунд без единого слова закрыл за собой дверь, поставил сумку с принесенной бакалеей на столик у самого входа и снял куртку, повесил в шкаф вдоль стены прихожей, снова взял сумку и направился мимо детей на кухню. «У нас сегодня спагетти», — сообщил мужчина, проходя в соседнюю комнату. «Айша, накрой на стол. Брайан, снимай куртку и помой посуду». Брат с сестрой переглянулись и пошли делать, что сказано. Разговор за столом был немного странным. Когда Брайан немного погодя уходил, она вытрясла из него обещание не уходить так надолго, представить ее еще кому-нибудь из семьи и быть осторожным. Лежа в постели в темноте, она какое-то время пялилась в потолок, а затем с легкой улыбкой на губах закрыла глаза. Может, он и дурила, но он ее дурила, и девочка испытывала облегчение, что он в безопасности и притом явно радуется жизни. Зифрон отложил книгу, которую читал, и посмотрел на молодого человека, открывшего дверь и севшего на пассажирское сиденье. Допил кофе, смял в руке стаканчик и закинул в бумажный пакет из-под пончиков, скатав все в шар и кинув через плечо на заднее сиденье. И, выключив свет в кабине, завел грузовик. «Хорошо прошло», — поинтересовался он, трогая грузовик с места. Брайан, выглядевший разом задумчиво и вполне удовлетворенно, кивнул. «Да, спасибо, совсем не дурно. Твой старик был счастлив тебя видеть, по нему порой сложно сказать», — отозвался Брайан, глядя на дорогу, по которой они ехали обратно в сторону Союза. «Хотя я так думаю, то, что он не орал, наверняка добрый знак. Деньги наверняка поспособствовали». Брайан покосился на него, на что гигант слегка улыбнулся, поймав движение уголком глаза. «Нет, она мне не говорила, однако ты хороший ребенок, и наверняка убедил ее передать немного налички, когда она приходила сказать твоей семье, что ты в порядке». Парень кивнул, переключившись обратно на ветровое стекло. «А твоя сестра, Айша, правильно?» «Ага». Она была в раздражении, то, как уныло Брайан потер живот, заставила Зифрона усмехнуться. И удар у нее поставлен что надо для такой мелкой девчушки. Но, полагаю, так же и довольна. «Я, ага, думаю, так и было. Выглядела счастливой, а это хорошо. Так и есть. Всегда лучше поддерживать у сестры хорошее настроение». Они переглянулись и дружно фыркнули. «Спасибо, что помог с этим. Нет проблем. Я же сказал, ты хороший ребенок. И один из нас, не говоря о том, что друг Сауриал. Я не возражаю». И оба погрузились в молчание, пока он вел машину. А когда немного погодя глянул, Брайан определенно выглядел счастливее, чем до того. Довольный, поскольку молодой человек ему нравился, Зифран переключил внимание обратно на свою задачу, размышляя при этом, как Дин не справляется с воссоединением своей семьи. Руди посмотрел на Бенни, чувствовавшего себя так, словно не стоило сегодня выбираться утром из постели, и кивнул. «Винный в полумиле отсюда. Пойдет. В этот раз возьмем ящик хорошего пива», — произнес приятель, включая поворотники и сворачивая к источнику алкоголя. Добравшись, он припарковался у магазина. Бенни вылез наружу. «Сейчас буду», — бросил он по пути. Зашел в магазин, огляделся и направился в отдел пива, прихватив упаковку на 12 своей любимой марки. Направившись к кассе, поставил ее на стойку и полез за кошельком под взглядом продавца. «Эй, Амир Тесин, правда?» — да уже со знакомый голос произнес над самым ухом. Бенни, чье сердце сейчас едва не застыло в совершенном ужасе, очень медленно повернул голову и посмотрел через плечо на улыбающееся лицо босса Эберта, державшего бутылку дорогого вина. Страшный человек приподнял ее. «Я подумал взять хорошего красного к Тони сегодня», — пояснил он, невзирая на нежелание Бенни. Он не хотел знать, так и думал, что помню это местечко, пусть и не был здесь много лет, и, покосившись по сторонам, добавил, как будто совсем не изменилось, затем поставил бутылку на стойку и достал бумажник. «Вот, позвольте угостить вас, Бенни». «Это не», — выдавил Бенни. «Да нет, никаких проблем», — улыбнулся босс Эберт. «После того ужаса, что вы пережили, это меньшее, что я могу сделать. Мы же не хотим, чтобы вы вернулись домой несчастным, не так ли?» И протянул наблюдавшему без особого интереса продавцу соответствующий объем наличных. «Сдачу оставьте», — добавил он. «Спасибо, мужик». Парень убрал ее в кассу и захлопнул ящик, после чего вернулся к журналу, полностью их игнорируя. «Ну, я лучше пойду», — посмотрел босс Эберт на часы. «Не хочу опаздывать. Увидимся, Бенни». Он снова улыбнулся, ясный взгляд был сфокусирован на лице Бенни, затем повернулся и ушел. Бенни выждал достаточно, чтобы услышать, как двигатель зашумел, а затем стих вдали, и только после этого трясущимися руками взял ящик пива и тоже вышел. Сел в машину и уставился в стену магазина перед ними. «Что случилось?» — поинтересовался Руди, с любопытством разглядывая недвижимого друга. «Босс Эберт не преследует вас», — хрипло произнес Бенни, откидываясь назад и закрывая глаза. «Потому что он всегда уже там, поджидает». Последовало долгое молчание. Наконец Клара наклонилась между сиденьями и ткнула в ящик на коленях мужа. «И сколько их ты выпил там, Бенни?» — подозрительно осведомилась она. Бенни только вздохнул, пытаясь понять, как и когда его жизнь обернулась романом ужасов. Примечание к части. «Итак, я наконец вернулся. Прошу простить за долгое отсутствие, как-то резко навалилась работа, да и внезапно подкравшиеся зимой заботы, как выяснилось, оставили свой след в виде упадка сил. Но сейчас, тьфу-тьфу, переключатель, похоже, наконец щелкнул в обратную сторону. Так что читайте, а я продолжу перевод». Глава 233. Интерлюдия. Работа наконец закончена, идем домой. Примечание к части. «Я обещал постараться восстановить темп работы, я выполняю. К счастью, попалась небольшая глава, так что вот вам подарок к праздникам. С наступающим днем весны и труда». Каждый в лобби весьма дорогого, однако при этом очень неброского отеля, нацеленного преимущественно на клиентуру, которая не хотела, чтобы само их существование, не говоря о перемещениях, становилось предметом обсуждения, уставились на четверку, прокладывавшую путь к лифтам. Все они были в ярких костюмах, что не было тут чем-то необычным. Так было заведено на этой территории. Двое к тому же и выглядели не слишком среднестатистически. Один был худым, с оранжевой кожей, длинным хвостом и странного вида голубыми глазами, не говоря об Аскале, так и просившем кирпича 79. Вторым был очень крупный мужчина со слегка просвечивающей кожей, покрытой странными наростами, что-то бормотавший под нос не по-английски. Довольным он не выглядел. Оставшаяся пара была женского пола. Одна, по-видимому, довольно юна, а вторая чуть за 20, судя по тому немногому, что можно было извлечь из ее вида. Младшенькая передвигалась с трудом и, видимо, сильно устала. Ей помогал похожий на ящера оранжевый парень, которому и самому было не больше 16-17. Старшая, пусть никто и не видел ее лица под маской сварщика, была окутана практически осязаемым облаком дыма. Все, кто стоял между ними и лифтом, к которому четверка направлялась, с готовностью убирались с дороги. Они не были похожи на тех, кто кто склонен тормозить или останавливаться. И даже это не было странным. Опять-таки, не было ничего необычного в том, чтобы встретить опасных и даже пребывающих в ярости людей, как входящих, так и выходящих отсюда. Персонал ресепшена к этому привык и знал, что делать, если вскроется проблема, что редко повторялось само по себе. Нет, вставший в полный рост проблемой, что заставило всех поспешно податься в стороны, был запах и слизь. Мелькающие на последние язычки пламени также не шли на пользу. Все четверо были в ней с головы до пят. Молодой человек за стойкой ресепшена уставился на отпечатки ног, остающиеся на ковре, словно бы медленно выцветавшим на местах падения грязи, чуть слышно вздохнул и вызвал службу уборки. Он был слишком профессионален, чтобы заткнуть нос, как большая часть остальных свидетелей, однако от всей души желал иметь такую возможность. Запах и правда был весьма устрашающий. Помимо того, что его невозможно было точно описать, «больше никогда», — произнес жирный лысый мужчина, когда они достигли лифта. «Я в прямом смысле, никогда, никакое количество денег не стоит случившегося. Мы собирались никогда больше не поднимать эту тему», — рявкнул оранжевый юнец, зло зыркнув на компаньона. Тот пожал плечами. «Я просто хотел удостовериться, что моя точка зрения услышана». Хранившая молчание старшая девушка без единого слова нажала на кнопку лифта под сосредоточенным вниманием публики. «Ладно, отлично, согласен, больше никогда, а теперь мы никогда больше не будем это обсуждать». «Ясно, парень, похоже, очень настаивал на этом пункте». «Согласен». Дверь скользнула в сторону, открываясь, и парень шумно вздохнул. «Душ и телевизор, 2 месяца без того и другого это слишком. Признаю, я бы хотел наверстать пропущенные новости, да и душ не был бы лишним». «ПФФ, новости, да кому какое дело, никогда не знаешь, не случилось ли чего важного», — старший мужчина проследовал за соратниками в лифт. «В последнее время нам было сложно это выяснить. Сомневаюсь, чтобы что-то интересное случилось за 2 месяца», — парировал парень. «В сравнении с тем, что было с нами, конечно, и как это не подлежащее упоминанию». «Заткнись, я просто хочу в душ и в постель». Дверь начала за ними закрываться, оборвав смешок здоровяка. Все еще несколько секунд сверлили взглядами лифт, после чего вернулись к своим делам. Появились уборщики. Представлявшие службу мужчина и женщина в смятении открыли рот при виде фронта работ, а человек за стойкой вернулся к своим обязанностям. Тритон наперся о стену душевой кабинки и с облегчением вздохнул, когда горячая настолько, насколько он мог выдержать, вода побежала по его спине и хвосту. Спустя пару минут блаженного ощущения он ухватил флакон мятного геля для душа и щедро выдавил пригоршню себе в ладонь, перехватив затем флакон из второй руки кончиком цепкого хвоста. Растер ладони и принялся отмываться. «В третий раз. Порой я ненавижу эту работу», — пробормотал он под нос, втирая еще больше мыльной субстанции в волосы, все еще слипшиеся от этой отвратной гадости. «Ненавижу холод, ненавижу технарей и химиков, ненавижу людей, думающих, что ставить на потолке ловушки, заполненные чем бы это ни было, отличная идея, и до отвращения ненавижу подземные базы. Кой черт там селится, и как тот псих сделал ее настолько большой?» Он еще раз ополоснулся и принялся отмывать волосы в четвертый и, как надеялся, в последний раз. «П7 неделю черта на куличиках посреди Аляски, только чтобы еще одну тяжелую неделю шариться по подземелью в поисках чего-то, чего там, для начала, не было ни». Молодой человек тяжело вздохнул, ожесточенно вытирая голову. Жуткая жижа наконец отмылась, однако отражение в стекле кабинки показывало, что волосы стали куда бледнее, чем должны были бы. «Пожалуй, время снова их красить», — решил он, и, развернувшись, щелкнул хвостом по крану, выключив воду, и отодвинул дверь в сторону. Вскоре парень уже стоял пред зеркалом над раковиной и чистил зубы, после чего вернулся в комнату, которую делил с Григором. Женщины их группы расположились в соседней. Своего приятеля и коллегу он обнаружил за просмотром телевизора со слегка остекленевшим взглядом и, посмотрев на устройство, нахмурился. «Эй, не знал, что они сняли еще один фильм про Годзиллу», — заметил он, проходя мимо. Ответа от старшего товарища не последовало. Тритон открыл чемодан, зарывшись в него в поисках чего надеть. Одежда, в которой они приехали, теперь покоилась в двойном наборе мешков для мусора, направляясь, как он подозревал, к ближайшему мусоросжигателю. Сняв обмотанное вокруг талии полотенце, парень бросил его на кровать и достал модифицированные джинсы, а за ними футболку. Расчесав волосы и собрав их в конский хвост, он рухнул на постель лицом вниз и накрыл голову подушкой. «Слава богу, это закончилось», – простонал он с облегчением. «Я просто хочу домой». Музыка из фильма, который смотрел Григор, на миг стала громче, затем затихла. Тритон нахмурился, она до ужаса напоминала саундтрек из Тихоокеанского рубежа. Похоже, в последнее время у Голливуда креативности стало еще меньше, чем было. «Григор, вырубай, мне надо отдохнуть». «И да, ванная свободна». Ответа опять не последовало. Парень вздохнул. Старшой временами был раздражающе тихим. Тритон перекатился, зажав уши подушкой. Ему хотелось спать, однако притом он был голоден и, что было странно, учитывая последние пару месяцев, скучал. Парень предвкушал возвращение в Брактон и клуб. Пара знакомых девчонок без сомнения готовы будут поразвлечься, в чем он отчаянно нуждался. А Элли определенно потребуется время на выход из стресса, бедняжка задницу рвала на этой работе. Тут телек издал мощный рев тысячный, или где-то такого порядка, толпы. А спустя секунду раздался звук чьего-то голоса на фоне, насколько он расслышал, шума вертолета. Тритон снова вздохнул, лениво гадая, что же это на самом деле за фильм. «Давай в душе вырубай это, а?» – попросил он приглушенным голосом. «Какого ты вообще захотел смотреть кино прежде, чем смыть эту дрянь?» За паузой в несколько секунд, в течение которой со стороны телевизора продолжали доноситься странные звуки, последовали шаги, и его подушечка была отброшена прочь. Крупная рука, все еще в покрытой гадостью перчатке, ухватила парня за плечо и вздернула вертикально, не оставив шанса на сопротивление. «Эй!» – в шоке возопил он. «Какого черта, мужик? В чем проблема?» Григор безмолвно вытолкал его, стоя перед телевизором. «В этом, просто, но выразительно произнес напарник. Вот в этом вот проблема». Тритон озадаченно посмотрел на телек, затем на приятеля. Затем снова на телек, слегка склонив голову на бок. Там показывали сцену, в которой Годзилла-подобное существо плыло в воде, а за ним следовал здоровущий корабль. Съемка велась сверху и сбоку. Судя по видимому размеру судна, относившемуся, по-видимому, к какой-то разновидности нефтяных танкеров, создание было по меньшей мере 100 футов длиной. Парень прищурился. «Б, графон один из лучших, что я видел», — высказался он, тут же залипнув на изображение. «И как он называется?» Камера на воздушном борту, очевидно вертолета, чуть сместилась, когда гигантский ящер огляделся по сторонам. Тварь выглядела странно веселой. Тритон усмехнулся тому, как аниматоры умудрились заставить настолько нечеловеческое лицо так запросто передавать человекоподобные эмоции. Очень здорово было сделано. Затем он сфокусировался на фоне, который теперь демонстрировала съемка, береги какой-то реки или залива. Было в нем что-то. А почему там столько народу просто стоят и наблюдают за монстром? С любопытством поинтересовался он. Странный какой-то фильм. Обычно люди бы вопили, драпали, стреляли и гадили бы. Что за сюжет предполагается? Голос парня затих. Он наклонился ближе. Несколько мгновений двое хранили молчание. Тритон ткнул в экран. Это здание СКП. Так и есть. Здание СКП в Брактон-Бей. Да, нашим Брактон-Бей. Верно. Еще несколько секунд прошли в молчании. И какого они ставят фильм про монстров именно в Брактон-Бей? Григор накрыл лицо ладонью и тяжело вздохнул, ожидая, пока дойдет следующая мысль. Да в бога душу мать. Глава 234. Интерлюдия, вы можете отправиться домой. Но стоит ли, и что нам делать? Тритон посмотрел на их лидера, женщину, известную миру как Трещина, и переключился обратно на телевизор. Все четверо сидели в ее Элли комнате. Старшая женщина подключила свой ноутбук к телеэкрану на стене, так чтобы все могли видеть. В настоящий момент она проигрывала выложенные в сети ролики, демонстрирующие похождения группы паралюдей под названием «Семья», которые выскочили словно из ниоткуда, пока они были на миссии. Теперь же эта группа, похоже, глубоко укоренилась в Брактон-Бей почти во всех смыслах, какие можно представить, и немалом числе таких, о каких он бы никогда не подумал. Григор что-то читал в телефоне, то и дело поглядывая на телеэкран, а Элли смотрела ролики с сосредоточенным любопытством, что было немного странновато. Мелани, их босс, друг и лидер, включила очередное видео. Это было совсем недавним, всего несколько дней давности, и показывало самого что ни на есть настоящего шагающего меха прямо из компьютерной игры, носящегося по месту, в котором он узнал верфи СРД на нелепо высокой скорости. Фоновые кадры самой верфи показывали, что та куда больше, чем он помнил, а часть старых складов в этом районе как будто куда-то делась. Помимо того, ее окружал явно фирменный с иголочки забор, и при этом также был виден длинный состав из вагонеток, все забитые доверху обрезками металла, а у самого берега покоились остатки судна, которое это существо, Кайдзю, притащило туда в репортаже, который Григор поймал по телевизору в их номере. Это был танкер, блокировавший вход в залив где-то лет 15-20. Парень слегка вздрогнул, вспоминая сведения, что они по-быстрому собрали на Кайдзю. Она была оно громадной, почти 100 футов ростом и, если верить Пхо, вероятно 500 и более тонн весом. Однако при всем том двигалась она так быстро, что невозможно поверить. Он чувствовал слабость при мысли о том, насколько сильной она должна быть, чтобы хотя бы стоять прямо, не говоря о том, чтобы двигаться быстрее, чем многие бугаи, сложенные в более человеческом масштабе. Разобраться, откуда взялось столько рептилий и подобных кипов с настолько колоссальными различиями в габаритах, у него не получилось. Первой была так называемая Сауриал, заявившаяся практически сразу после того, как они покинули город ради законченной недавно работенки. А совсем немного погодя объявилась ее сестрица Раптавра и сходу размазала по асфальту не кого-нибудь, а крюковолка, да так, что Тритон был уверен, тому это еще аукается, и заставила выглядеть это таким простым. Он снова вздрогнул. Это было исключительно ужасающе. Затем вынырнула Кайдзю, так же как остальные, как-то связанные с СРД и тем парнем, Динни Эбертом, который вроде бы рулил этим местом. Похоже было, что они с мэром Криснером пришли к некоему соглашению, поскольку мэр был слишком уж доволен собой, чтобы не участвовать в этом какое-то время. По всей видимости, семья собиралась помочь с очисткой залива и кладбища кораблей, а докеры исполняли основную работу, явно не то, что он ожидал когда-либо увидеть. Танкер был первым, и очень зрелищным, шагом в этом процессе. Как подозревал Тритон, вероятно, по меньшей мере в той же степени для публики, что и ради самого дела. Чуть погодя объявились еще две, Ианта и Митида, по всей видимости кузины. Затем чуть ли не на следующий день та женщина-кошка, технарь Виктура со своим мехом, и даже ходили слухи, что Уберсолитом к ним присоединились, или по крайней мере как-то связаны. Не говоря о неформалах, исчезнувших в районе доков после некой стычки с Лунгом и Апп. Обычно это значило бы просто, что их убил Лунг или Анили, однако в данном случае мертвым в итоге оказался Анили, а Лунг совершенно исчез с радаров. Похоже, никто не знал, что случилось, хотя теорий на Пхо было до ужаса много. Он не мог поверить, что всего месяца за два все могло так поменяться дома. Это было безумие. Однако свидетельства были по всему интернету. Репортажи новостей, посты и ролики на Пхо и Ютубе, даже материалы из других стран на этот счет. Судя по тому, что они успели прочитать, некоторые государственные службы пребывали в тихом ужасе из-за Кайдзю, однако, кажется, никто пока не собирался делать что-либо, кроме как пялиться в ужасе. И даже Триумвират, потолковав с Кайдзю, по всей видимости решил не вмешиваться. А это было даже хуже. Мел запустила очередной ролик. В этом показывали очередного нового кипа по прозвищу Плащ, как минимум такую же стрёмную, как рептилии, да еще как-то с ними связанную. Она шлялась по округе в десятки футов над землей, будто по асфальту, одаривая отдельных гопников весьма неприятным опытом под жутенький шипящий смех. Тритон слегка вспотел. Этот звук прошелся по всему его ненормально длинному позвоночнику. Такое впечатление, что за время нашего отсутствия обстановка значительно поменялась, прокомментировал Григор, проматывая что-то у себя на телефоне пальцем. Куда быстрее, чем я счел бы возможным. Похоже на то, согласилась Мел. Ее орлиное лицо застыло в сосредоточенно задумчивом выражении. На поле определенно появились новые игроки, и они тяжеловесы. Насколько я могу определить, они полностью нейтрализовали Империю и Абд без единого серьезного сражения, добавил тот чуть ли не одобрительным тоном. Их единственный реальный бой, если можно его так назвать с учетом односторонности, был против барыг. Это была скорее операция по выведению насекомых, фыркнула лидер, открывая соответствующее видео. «Очень хорошая работа, признаю. Однако же, что нам делать-то?» — повторил вопрос Тритон с жалобными нотками. «Отправляться домой, остаться здесь, что? Мне нравятся ящерицы», — произнесла Элли, не отрываясь от экрана. «Они милые». Все на секунду посмотрели на нее, затем друг на друга, после чего решили, что на замечание девочки хорошего ответа нет. Мел потянулась и коротко взъерошила ей волосы, затем взялась за телефон. Она набрала номер. Элли тем временем легла на живот и оперлась подбородком на руки, странно счастливая, судя по тому, как она чуть заметно улыбалась, глядя на экран. «Бенджамин», — произнесла Мел спустя секунду, положив телефон на стол и нажав иконку громкой связи. «Рассказывай, что за чертовщина творится в Брактоне в последнее время?» Из устройства донесся голос менеджера ночного клуба «Паланкин», приглядывавшего за делами, пока они отсутствовали по работе и по совместительству первоклассного источника разведданных. «Вы уйму всего пропустили, пока отсутствовали», — заметил он почти что весело. «Как прошла миссия? Мы не желаем об этом говорить», — крикнул Тритон. Мел предупреждающе покосилась на него, и парень сдулся, ругнувшись под нос. «Тритон прав, это дело не предмет для гордости», — вздохнула она. «Позже расскажу. Мы только полчаса назад как узнали про эту группу, семью, что ради бога творится у нас дома». Они практически слышали по голосу, как Бен пожимает плечами. «Я знаю не больше вашего, трещина. Никто на самом деле не знает больше. Основная масса всей этой онлайновой хрени более догадки, чем что-то еще. Семья не распространяется насчет своего происхождения и тому подобного. Митида и Анта имеют аккаунты на ПХО и вроде как готовы обсуждать отдельные вопросы, однако очень немногословны насчет всего, что может считаться личным. Высокая бдительность. Насколько я знаю, Сауриал, Раптаврика и Бзю в сети вообще не присутствуют, хотя Сауриал с Раптаврой попадались на заднем плане пары фоток, сделанных Янтой. Их новый технарь, Виктура, пока что о ней вообще никто ничего не знает. Сплащ то же самое, хотя в ее случае есть куча роликов, как она выкидывает стрёмные штуки. Туристам она, похоже, почему-то реально нравится. И никто из этих людей не начинает драк и не охотится за бандами. Судя по тону вопроса, Мел была слегка сбита с толку. «Нет, на самом деле нет», — отозвался Бен. «В смысле, если что-то затеешь рядом с любой из них, они до тебя до, что да, то да». Крюковолк узнал это на собственной шкуре. «Мы видели», — подал голос Григор, — «и были впечатлены». «Могу понять, брат», — хмыкнул Бен. «С этим психопатом не могло случиться ничего лучшего». Говорят, Кайзер был в совершенной ярости, а когда объявилась Кайбзю и напугала да весь город, передал, что докеры, семья и любой из их друзей полностью неприкосновенны. Пара из его ребят попробовала, и, мне говорили, он наехал на них словно грузовой состав. Он на пару недель уезжал в отпуск и только вернулся. Полагаю, ему, должно быть, потребовалось время прийти в себя. Могу понять, кивнул Эмил. А Лунг, прости, без понятия, полностью затих, как никогда раньше. По слухам, его видели в паре мест, включая паб в доках, что выглядит не слишком достоверно. Просто пил и играл в карты. Довольно странно. Слышал, у него, возможно, была встреча с Сауриал пару дней назад в Саммерсрок, однако не могу сказать, правда это или нет. Больше по этой теме пока ничего нет. Интересно, потерла подбородок их лидер, зримо призадумавшись. Впрочем, есть одна новость, которая тебе понравится, продолжил Бен. В его голосе звучал веселье. И это, выверт пропал. Мел застыла и пристально уставилась на телефон. Это точно, ага, со слов знакомого из СКП. У них была какая-то крупная операция в воскресенье, что-то насчет утечки химикатов или чего-то такого. Самая, нахудшая вонь, что вы когда-либо нюхали, вывела из строя весь центр города, его эвакуировали на несколько часов. Думаю, это либо выверт где-то реально облажался, либо такое прикрытие для тайной операции. В любом случае, в итоге, по-видимому, все СКП, местный протекторат, легенда, дракон, а также семья насели на него разом. Его база была прямо посреди гокоммерческого района, под землей, можете поверить, у мерзавца не было и шанса. Они заперли его, всех его наемников, все данные и все остальное в здании СКП и наверняка сейчас танцуют от радости. Некоторое время стояло молчание, затем очень довольная Мел рассмеялась. Всегда ненавидела урода. Снимаю шляпу перед СКП, никогда не думала, что это скажу. Так и думал, что тебе понравится, ка никто не любил. Пока что в курсе немногие, общественность не затронула, а судя по тому, что мне сообщили, и не затронет какое-то время. Вероятно, лучше об этом помалкивать, не думаю, что Питгат станет проявлять в отношении этого парня чувство юмора. Такое впечатление, что тут зарыта какая-то история, произнесла Мел. Без понятия, однако эта дама точно из злопамятных. Выверта поймели. Никто даже и мысли не допускает попробовать помочь ему бежать, Свои мосты урод сжег много месяцев назад. Хорошо, женщина помолчала, а затем поинтересовалась. Нам не опасно возвращаться? Бенни тоже помолчал пару секунд, выигрывая время для ответа. Ну, сомневаюсь. Семья по большей части держится сама по себе. Кто бы ни наехал на их друзей, на докеров, что угодно в этом духе, они заставят его пожалеть. Однако помимо этого, покуда вы не приметесь совершать серьезное преступление прямо у них на глазах, они будут вас игнорировать. Чудные ребята, однако все это знают. Не помешали большинству местных выйти из игры либо временно отправиться на отдых. Уличная преступность, вроде бы, самая низкая со времен Маркиза. Вероятно, даже ниже, в очередной раз хмыкнул он. Им не нужно драться, никто не хочет выяснять, что они сделают, если выйдут из себя. Достаточно скверно, когда они просто развлекаются. Могу понять, медленно кивнула Мел. Я смотрела видео. Интересно, что это значит для бизнеса. Если продолжите избегать работы на дом, это, помимо прочего, наверняка пойдет в плюс, отозвался Бен. Знаю, вы так и так не любите брать дела в Брактоне, однако я бы сказал, что с этих пор вам этого реально не захочется. Просто на всякий случай. Ясно, черноволосая женщина подумала еще немного. Что слышно про неформалов? Ничего, никто не видел их с тех пор, как за ними гонялся Лунг. А Аниль окочурился. Я не имею никакого понятия, что случилось, однако ходит слух, что, как бы там ни было, СКП списало все на суицид. Выступление против семьи наверняка можно расценивать и так, заметила она. Собеседник фыркнул. Может быть, или, может, он доигрался со своими любимыми гранатами или еще что, не знаю. Однако он в могиле, а Лунг, насколько известно, единственный оставшийся у Апкейп, и он также слился или взял паузу. Империя где-то сныкалась, барык, не считая толчка 80-й сочника, тоже вынесли, скрип мертва, неформалы исчезли, уберсолитом, похоже, присоединились к семье, как я слышал, цирк чертовски поспешно свалило несколько недель назад, большинство прочих независимых сделали то же самое или просто ушли на дно, очень большие перемены всего за 2 месяца, с изумлением в голосе заметил Григор, так и есть, и самое забавное, или может стрёмное, это то, как все вроде как просто случилось, отозвался Бен. Голос его звучал озадаченно. Не считая барыки, как я полагаю, выверта, остальное было практически делом случая. И даже с ними это было не нападение, а контратака. Все знают, толчок пытался учинить что-то, чтобы их задеть, а те раскатали его организацию вместе с СКП и копами. Выверт без понятия, что там вышло, однако ходят слухи, что СКП просила у них помощи. Копы, похоже, считают их лучшей штукой на свете, и даже Питгот вроде бы уважает, однако они вовсе не намерены сами искать неприятностей. Не мешают тем самим себя находить, конечно, не в этих местах, однако таковых куда меньше, чем можно было бы думать. А что с толкачом? Полюбопытствовал Мел. Судя по репортажам, что я читала, его ищут уйма народу. Этого козла ищут все, сообщил Бен. За него платят огромные деньжища все от ФБР да и краткой мафии. Это просто безумие. Однако, похоже, никто не знает, где этот придурок, хотя все осознают, что он объявится в самый худший момент из возможных и жидко обделается. А затем его сожрут или еще что. Элли хихикнула, заставив своих друзей вновь недоуменно покоситься на нее. Однако ничего не сказала, так что они переключили внимание обратно на своего соратника с другого конца страны. Однако самая непонятка на сегодня это парачеловек, который, по-видимому, охотится за дочерью Эберта. Об этом говорит уйма народу. В Аркадии, куда ходит девчонка, осела из КП, а Сауриал ее личный телохранитель. Есть идея, кто это? Пока нет. Я еще работаю над этим. Ясно, Мел с легким вздохом откинулась на спинку своего кресла. Жизнь порой очень странная штука. Можешь не рассказывать. Вы, ребята, пока еще и не видели стрёмоту в упор. Уж поверьте, она куда более из ряда вон, чем можно подумать. Менеджер на мгновение замолчал, а потом добавил. Эй, Тритон, как думаешь, они не твои давно потерянные родичи или что-то такое? Все в комнате посмотрели на оранжевого парня. Тот застыл. Огляделся он по сторонам. Нет, и после долгой паузы добавил слабым голосом. Я думаю, а откуда тебе знать? Лукаво заметил Бен. Ты же ничего не помнишь. Может, ты младший братик Сауриал или что-то в этом роде. С ее слов, у нее куча родственников, и они все продолжают объявляться. У меня нет чешуи, Торопливо отреагировал очень смущенный Тритон. Но есть хвост, и у нее есть хвост. Ты как бы смахиваешь на ящерицу. Она ящер, ты. А, заткнись, Бен, взвыл Тритон, пока Илли изучала его пристальным взглядом, склонив голову на бок и с явственным весельем во взгляде, куда более сосредоточенным, чем обычно. Бен коротко рассмеялся. «Просто играю на твоих нервах, бро. Но, может, в этом что-то есть. Если на то пошло, может и стоит поинтересоваться». А они высказывались насчет дел 53, тут же уточнила Мел. «Неа, или, точнее, некоторое время назад мне сообщили, что когда Сауриал впервые встретила стражей, один из них спрашивал об этом, и она заявила, что ни одна из них и помнит всю свою жизнь. Хотя больше ничего на этот счет нет, это было просто замечание между делом от знакомого из СКП. Прости, не дергайся на этот счет. Спасибо, Бенджамин», Мел снова задумалась, поглядывая на часы. «Мы собираемся отдохнуть несколько дней и развеяться. Эта миссия была не только провальной, но к тому же дорогой и утомительной. Клиента ждет длинный счет. Я настроена включить в счет доплату по пункту «Не тем не мозг». Бен на это снова рассмеялся, несмотря на сочащееся из ее голоса отвращение. Тритон точно знал от чего. «Вернемся в понедельник. Проверь, не получится ли накопать на эту тему что-то еще. Мне любопытно, да и лучше знать ситуацию, в которую влезаешь». «Принято, босс. Посмотрю, что получится выяснить. Однако это может стоить денег. С учетом причины, все в порядке. Лады, будьте осторожны, привезите сувениры или что-то в этом духе. Посмотрю, что можно сделать», улыбнулась она, прежде чем нажать кнопку завершения вызова. «Ну ладно, кажется, дома случилось кое-что интересное». «Невероятно, но факт», кивнул Григор. «Интересно, откуда взялись эти ребята? Этот парень говорит, что они демоны», ткнул Тритон в экран, на котором заполучившая ноутбук Элли, хихикая под нос, проматывала темы Тхо. «Или пришельцы, или демонические пришельцы. Это наверняка воет совбой», не глядя, бросила Мел, уставившаяся на стол с телефоном и явно осмыслия полученную информацию. «Как ты узнала?» — иронично поинтересовался Тритон, проглядывая посты. «Опыт», — вздохнула девушка. Хвостатый хихикнул. «О, гляди, теперь он глаголит, что это пришельцы-демоны. Кто-нибудь должен найти пацана и заткнуть его к чертям свинячьим ради всеобщего душевного здравия», проворчала их лидер, подбирая свой телефон и убирая в карман. «Я собираюсь ненадолго прилечь и подумать над всем этим, а вечером мы выберемся чего-нибудь пожевать». «Ладно, Мел», — отозвался Григор. «Присмотри за детишками, пожалуйста», — добавила она, тихо улыбнувшись гримасе Тритона. Элли как будто и не заметила, с головой погрузившись в чтение темы. «Это и в лучшие времена затруднительно», — усмехнулся здоровяк. «Эй!» Тритон скорчил гримасу позлее, но не похоже, чтобы это помогло. Григор просто хмыкнул и переключился обратно на свой телефон. В конце концов Тритон улегся на пол рядом со своей юной подругой, и они принялись читать последние глупости, вылетевшие из виртуальных уст ковбоя пустышек 81, то и дело дружно разражаясь смехом. Парень, такое впечатление, не знал вообще ничего ни о чем. Не то чтобы это мешало ему иметь мнение, которым он был более чем счастлив поделиться с миром. От легкой дремы у себя в постели Мел пробудил звук телефона, издающего негромкое щебетание, рингтон для номера, никак иначе не обозначенного в контактах. Это было несколько необычно, поскольку она не давала этот номер никому, с кем не вела дел, а те получали уникальные мелодии. Девушка потянулась, взяла аппарат с прикроватного столика и посмотрела на него, обнаружив, что прошло около 4 часов с разговора с менеджером ее клуба. У номера на экране был код Брактон Би, однако он был ей незнаком. Подумав пару секунд, она нажала иконку вызова большим пальцем и поднесла устройство к уху. «Алло, здравствуйте, трещина», голос звучал знакомо, хотя она не могла сходу его распознать. «Как понимаю, вы завершили последнее дело и возвращаетесь домой». Голос был мужским, очень ровным и уверенным, с легкой потаенной ноткой веселья. Узнав его спустя еще несколько секунд, Мел подбросила от потрясения и легкого смятения. «Мэр Криснер», ее голос был ровен, не выдавая ничего. «Он самый», — произнес тот. Веселье стало немного более очевидным. «Откуда у вас этот номер?» — поинтересовалась она после короткой паузы. «У меня есть свои источники, так же как и у вас, моя дорогая юная леди. Ближе к теме, зачем вам этот номер?» — уточнила девушка, неуверенная, нравится ли ей быть названной юной леди, хотя в том, как он это произнес, не было ничего оскорбительного или унижающего. Если на то пошло, то, как ни странно, это звучало как-то уважительно. Я просто хотел перекинуться парой слов. Как понимаю, что вы собираетесь вскоре возвращаться в наш прекрасный город. Я это уже говорил. Возможно, вы уже обнаружили, что за время вашего отсутствия имел место ряд изменений в социальной динамике Брактон-Бэй в целом. Семья откликнулась Мел. Сложно пропустить 100-футового роста ящериц, таскающих суда туда-сюда. Проступившая в тоне сухость вызвала у собеседника короткий смешок. Да уж, это оставило то еще впечатление. Благоприятное, к моему облегчению. На настоящий момент дела в целом идут очень гладко. Он сделал паузу и добавил, ни на йоту не изменив тона. И я предпочел бы, чтобы так и оставалось. Мел торопливо размышляла. Подтекст был ясен и прост для понимания, однако ответ требовал некоторой аккуратности. «Мэр Криснер, вы же знаете, мы не берем работу на дому», – осторожно отозвалась она спустя пару секунд. «Я осведомлен о вашем отвращении к тому, чтобы, скажем так, гадить в собственном доме 82», – произнес тот задумчивым тоном. «Разумная позиция, мне хотелось бы, чтобы ей следовало больше людей. Все, что я хочу сказать, это что, вероятно, в ваших высших интересах было бы удостовериться, что так оно и останется. Как ваш мэр сказать, разумеется, мэрия полностью поддерживает местные предприятия, проявляющие ответственность и чувство гражданского долга. С учетом недавних перемен в городе я считаю это важным как никогда, поскольку нас, похоже, одарили возможностью многое улучшить для всех брактонианцев. А я думала, брактонитов, не удержалась девушка. Мнения по этому вопросу разделились, произнес голос в трубке. Когда-нибудь нам и правда надо будет как следует его проработать. Помимо этого, никто из нас не хочет рисковать ничем, что могло бы прервать экономическое и культурное возрождение нашего города, не так ли? Голос был по-прежнему спокоен и весел, однако послание она разобрала четко и ясно. Нет, не думаю, что нам этого хочется. Брактон-Бэй и мой дом тоже, мэр. Очень рад это слышать. И зовите меня Рой, дорогая, друзьям нет нужды церемониться. А мы друзья, осторожно уточнила Мел. Полагаю, что в большинстве отношений ответ был бы да. Или, как минимум, люди, способные работать вместе со взаимным уважением к сложностям работы их самих и друг друга, теперь в его тоне сквозил намек на довольство. Рад, что у нас появилась возможность вот так пообщаться. Возможно, как-нибудь встретимся лично. В любом случае, я надеюсь, что вы и ваши люди с пользой провели время и без проблем доберетесь домой. До свидания, трещина. До свидания, Рой, произнесла девушка, ощущая себя сбитой с толку и самую малость встревоженной. Связь оборвалась, и она медленно отложила телефон, на некоторое время задержав взгляд на аппарате в раздумьях. В конце концов она встала и переоделась, после чего направилась отвезти свою команду на более чем заслуженный перекус. Примечание к части. Уважаемые читатели, как видите, период праздников я не растратил впустую, и вот вторая часть выложенной ранее интерлюдии. Поздравляю всех с наступающим Днем Победы. Ура! Глава 235. Этика и Антония. Эта часть основана и включает элементы, привнесенные Ед Бетцера, а также затрагивает дополнение от гостя странный посетитель из другого 83. Может быть полезно перечитать их вновь, если до сих пор не читали. Тогда вы будете смотреть на это с верной точки зрения. Вы узнаете, когда увидите их, потратив несколько минут на то, чтобы дать дочери знать, что все идет хорошо, а он завел новых друзей. Дин не убрал телефон. Та переслала ему результаты тестирования Линды в СКП. Похоже, все прошло прекрасно, по крайней мере по их мнению, и упомянула, что Сауриал, как она выразилась, разобралась с последними проблемами Лизы и ее друзей относительно некой местной угрозы. Мужчине было довольно любопытно узнать, что именно это значило, однако он не думал, что здесь и сейчас для этого подходящее время и место.